Да Понте подтолкнул Вольфганга, и тот, преклонив колено, покорно сказал: «Я буду счастлив служить вашему величеству». «А как же с Фигаро, ваше величество?» — спросил да Понте. «Директора театра поставят в феврале. Если спектакль пройдет успешно, вы можете договориться с графом Орсини Розенбергом, директором Национального и придворного театров, относительно точной даты постановки свадьбы Фигаро». «Прошу прощения, ваше величество, «Ле нозе ди Фигаро». Мы сделаем ее итальянской оперой «Буффа», и она превзойдет все написанное до сих пор в этом жанре. Сеньор поэт, там, где дело касается музыки, мы не должны давать волю чувствам. Либретто директора театра оказалось незамысловатым по сюжету. Рассказ о том, как соперничали две примадонны, желающие завоевать благосклонность директора театра. Для Зингспиля требовалось сочинить только четыре арии и увертюру. Стефани представил Вольфгангу по существу голую схему одноактного Зингспиля, а композитору предстояло вдохнуть в нее жизнь. Либретто Стефани оказалось бесцветным. В нем не было мест, которые просились бы на музыку. Поэтому Вольфганг сосредоточился на ариях, блестящих и лирических, и написал выразительную мелодичную увертюру, а самого его все сильнее и неотступнее тянуло к Фигаро. Но приходилось ждать, пока не будет поставлен Зингспиль. Неразумно продолжать работу над оперой Буффа, пока нет уверенности, что ее разрешат к постановке. Вольфганг вернулся к работе над другими произведениями. Концертов по подписке в этом 1786 году он давал не так много, как в прошлом, хотя несколько и было намечено на Великий пост, и несмотря на то, что за прошлый год он заработал на концертах по подписке около 3000 гульденов, от них уже ничего не осталось. Ни Вольфганг, ни Констанца не знали, куда ушли деньги, и снова возникла необходимость зарабатывать на жизнь. Вольфганг больше не записывал приход и расход. Это отвлекало от работы, тревожило, а ему приходилось беречь силы для более важных дел, для сочинения музыки, выступлений, преподавания, хотя уроки он по-прежнему терпеть не мог. Свои новые сочинения он все так же аккуратно вносил в тематический каталог. За последние два месяца прибавились следующие: песня для фортепиано из «Фиалки» Гёте, соната для фортепиано и скрипки «Ми бемоль мажор», рондо для фортепиано «Ре мажор», сцена и ронда для сопрано, для Алоизии Ланге, дуэт и ария для частного исполнения Идоменея, концерт для фортепиано «Ми бемоль мажор», концерт для фортепиано «Ля мажор», директор театра Зингспиль. Директор театра удостоился похвалы императора и его высокопоставленных гостей, и Торвард вручил Вольфгангу 50 дукатов. Сальери, по слухам, получил за свою оперу 100 дукатов. И Вольфгангу обещали за свадьбу Фигаро тоже заплатить 100 дукатов, если опера не даст императору повода для раздражения. «Постановка оперы намечена на 1 мая», — сказал Орсини Розенберг. До 1 мая оставалось меньше 3 месяцев. А предстояло еще столько сделать. Тем не менее Вольфганг склонил голову в знак согласия и ответил: «Благодарю вас, ваше сиятельство, за поддержку». Вольфганга удивило, что, прощаясь с ним, директор нахмурился. Вольфганг сказал об этом да Понте, и тот с проницательной усмешкой заметил: «Сальери подозревает, что Фигаро может иметь громкий успех, и поделился этим с Орсини Розенбергом. Их гложет зависть. А кроме того, вы же ничего не дали директору? Не так ли, Вольфганг?» «Нет. А что, нужно было дать?» «У композиторов и либретистов, пользующихся монаршей милостью, вошло в обычай в знак признательности делать подарок директору. 10 дукатов, если получили 50, или 20, если получили 100, или хотя бы посвятить ему свое произведение». «Но что директор сделал для нас?» «Дело в том, что он мог сделать. против нас».